мы хотим показать важность случившегося и важность того, почему полиция не смогла в нем разобраться». Судья Ланкершем кивнул головой и заинтересованно посмотрел на Перри Мейсона, которого, казалось, совершенно не интересовало все то, что делал Гамильтон Бюргер. «А теперь я вызываю Томаса Ланка», — с важным видом заявил окружной прокурор. Ланк вошел в зал, сильно шаркая ногами. Было совершенно очевидно, что он с большой неохотой дает свои показания, и Бюргеру приходилось чуть ли не клещами вытаскивать из него каждое слово, часто прибегая к помощи наводящих вопросов, с пристрастием допрашивая собственного свидетеля. Судья не мешал ему ввиду явной враждебности свидетеля. Когда все отдельные показания Ланка скрепились воедино, они придали убедительный и драматический характер делу, которое так старательно строил окружной прокурор. Ланк рассказал, как он возвратился с работы в тот вечер, как Элен Кендалл привезла к нему домой котенка и оставила на время как бы на сохранение. Он описал, как слушал радио, читал журнал, и вот тут-то и услышал шаги на крыльце и стук в дверь, а потом отпрянул в изумлении, когда узнал своего бывшего хозяина. Затем он рассказал, что они немного поболтали, после чего Ланг предоставил мистеру Тоу постель в своей запасной спальне. Он дождался, пока его гость заснул, после чего осторожно выскользнул из двери, остановил проезжающую неподалеку машину, доехал до поворота на улицу, где находился дом Торов, и уже пешком поспешил к дому. Но не успел дойти до дома, так как его остановила обвиняемая и поинтересовалась, не миссис ли Тор он хочет видеть. Когда он ей ответил, что именно ее, обвиняемая усадила его в машину, пообещал доставить к миссис Тор. После этого она долго тянула время, пока не появился Перри Мейсон, и они не поехали с ним в больницу. При этом адвокат объяснил ему, что миссис Тор в настоящее время находится под надзором полиции. Но когда по прибытии в больницу им не удалось повидать миссис Тор, Перри Мейсон отвез его в Maple Leaf Hotel, снял ему комнату под именем Томаса Триммера. После этого он пошел в свою комнату и начал раздеваться. Тут раздался стук в дверь. Полицейские офицеры забрали его и отвезли в тюрьму. Он не представляет, почему они это сделали и каким образом узнали, где он находится. «Что вы можете сказать об одежде мистера Тора, когда вы уходили из дома?» «Он уже лежал в постели, если вас это интересует». «Он был раздет?» «Да». «Вы решили, что он заснул?» «Что решил свидетель, в данном случае не имеет никакого значения», — прервал прокурор Мейсона. «Нам необходимо выяснить, что он видел и что он слышал». «Прекрасно», — согласился Мейсон. «Я построю свой вопрос иначе. Судя по его внешнему виду, можно ли было сказать, спит ли он или бодрствует?» «Он даже храпел», — сердито буркнул Ланг. «А вы в это время были полностью одеты? Вы еще не ложились спать?» «Нет, сэр». «И вы ушли из дома?» «Да, сэр». «Вы старались уйти совершенно незаметно?» «Ну да». «И вы прошли пешком от дома по шоссе, по которому ездят машины?» «Да». «Далеко?» «Один квартал. Сколько времени вы ожидали машину?» «Я увидел ее уже тогда, когда подходил к углу. Чтобы задержать ее, я побежал». «Сколько времени вы ехали?» «Не больше 10 минут». «Через сколько времени после того, как вы вышли из машины, обвиняемая встретила вас и усадила к себе в машину?» «Очень скоро». «Через сколько минут?» «Понятия не имею. Минута, две, 15 или 20 прошло». «Через минуту, наверное», — Гамильтон Бюргер сказал.